Джинджер, не веря своим ушам, то и дело обмениваясь с Фредом комическими, испуганно-негодующими взглядами, слушает пояснение врача, сопровождающего депутата, относительно состояния его пациента. Видимо, и самого депутата, бледного, тощего, в изнеможении откинувшегося на спинку кресла. Если депутат Дж.Т. будет по-прежнему отказываться от еды и питья, изменения в его организме могут принять необратимый характер. Сейчас я скажу вам, поскольку господин депутат сам говорит не в состоянии, к чему же он призывает на протяжении многих месяцев. Дело в том, что он хочет привлечь внимание всего народа и парламента к вопросу о безотлагательной необходимости закона, запрещающего охоту и рыбную ловлю, который пробуждает в человеке инстинкт агрессивности. Оглушенные, растерянные, охваченные всеусиливающейся неуверенностью, которую Джинджер пытается скрыть, призывая себе на помощь весь свой кураж и оптимизм, наши танцовщики извлекают из чемоданчиков старые костюмы. Именно в них они когда-то исполняли знаменитый тип-тап. Сейчас мы их видим в просторном пустом помещении со множеством зеркал и раковин. Это туалет телестудии. А попали они сюда, скорее всего, по ошибке, открыв не ту дверь. Фред, стесняющийся своих трусов и тощих безволосых ног, скрывается в одной из многочисленных кабинок и запирает ее изнутри. Джинджер, пользуясь его отсутствием, быстро переодевается, не переставая между делом отвечать на тревожные, но в то же время ироничные вопросы Фреда, доносящиеся из-за двери. «Как, по-твоему, мы правильно сделали, что приехали сюда?» — говорит он и со смешком добавляет. «А что, если я не смогу, как прежде, трижды поднять тебя на руках?» После непродолжительного молчания снова раздается его голос. «Послушай, а тебя не мучает бессонница?» Джинджер, стоя перед зеркалом, поднимает руки, пытается увидеть себя в профиль, сзади, примеряет свои обольстительные улыбки. «Как ты меня находишь? Только говори правду», — обращается она к Фреду, вышедшему из кабинки во фраке и цилиндре. Старый партнер протягивает к Джинджер руки, чтобы подержаться за нее и выполнить несколько приседаний. Но в этот момент гулко металлический голос из динамика велит им немедленно явиться в гримерную. И снова коридоры, лестницы, неизбежные путаницы с лифтами, пока они не сталкиваются нос к носу с переодетым, которого мы уже видели в микроавтобусе. Теперь он с видом всезнайки торжественно ведет их в большой зал с огромным количеством зеркал и парикмахерских кресел, возле которых суетятся гримеры и их помощники, пудрящие, причесывающие и опрыскивающие лаком головы участников передачи. Оробевшие Фред и Джинджер в нерешительности топчутся на пороге, пока к ним не подбегает улыбчивая и добродушная гигантесса в белом халате. Держа в руках флаконы и пуховки, она сходу начинает гримировать их прямо у дверей, и при этом продолжает громко переговариваться с одной из коллег, работающей в противоположном конце зала. Между тем, по внутреннему телевидению, экраны которого расположены в четырех углах под потолком, передают рекламу, показывают аппаратуру для видеоигр, компьютеры, научно-фантастические пульты, маленькие взрывающиеся планеты, диаграммы, указатели, колеблющиеся сетки таблиц, цифры вперемешку с детскими мордашками, приветливыми, смешными и лукавыми. Совсем другая, поистине дьявольская физиономия возникает в зеркале рядом с Джинджер. Какой-то неопределенно упрямыми волосами разрисовывает себе язык черной краской и размазывает по голове густую фиолетовую жижу. Джинджер, вырвавшись из рук гигантессы в белом халате, гримируется сама. Вся окружающая обстановка и близящийся момент их выхода на сцену заставляют ее вновь пережить былые чувства, волнение, нетерпение. Фреда же охватывает еще больший страх, и он присаживается в сторонке, нерешительный, неуверенный в себе, подавленный всей этой суматохой. Он ищет Джинджер, но глаза его встречаются с глазами улыбающейся пожилой парикмахерши, которая приветливо, как человек, встретивший старого знакомого, спрашивает: «Вы все еще выступаете с голубями?» Фред не припомнит, чтобы ему когда-нибудь приходилось работать с голубями, но парикмахерша с такой уверенностью называет даты, вспоминает Турин и театр «Аугустус», что Фред, не желая ее разочаровывать, в конце концов отвечает, что у него действительно до сих пор есть номер с голубями.